Глава 20. Садясь под дерево, я вдруг перестал чувствовать ноги и крепко приложился, все еще не потерявший чувствительность жопой о корни. Но резкая поначалу боль отступила уже через секунду. Попытка подняться привела к тому, что призванные на помощь руки подломились в локтях, и я уткнулся рожей в землю. Волда суетился рядом, не понимая, что происходит и как с этим бороться. «Что с вами, Кол? Что случилось? Вы меня слышите?» Я попытался ответить, но лишь пустил слюну по подбородку. «Вот же срань! Это яд! Проклятое яблоко! О нет!» Отвел он от меня полный отчаяния взгляд и обратил его на дорогу. «Они возвращаются! Кол, что мне делать?» Я с трудом указал глазами на торчащий из седельной сумки меч и только потом сообразил, что моя подсказка может быть неверно истолкована. Но пацан не подвел. И вместо того, чтобы вскочить в седло и пустить лошадь галопом, взял в руки оружие. Меч дрожал и плясал, как эпилептик, однако же смотрел в нужную сторону. Святая Троица отложила планы переселения и вознамерилась продолжить совсем недавно прерванное общение с нами. Они шли так же неспешно, как и до этого, совершенно не опасаясь, что собеседники покинут уютную полянку. Молодежь перевесила узлы за спину и, произведя быстрые манипуляции со своими палками, превратила их в некое подобие копья с торчащим из деревяшки небольшим клинком вместо наконечника. «Дело дрянь!» «Пресвятая Амиранта! У них оружие! И оно длиннее моего! Кол, очнитесь!» Беспардонно отвесил мне пинка Волда, но никакого терапевтического эффекта это, к сожалению, не возымело. «О, нет! Они убьют нас! Мы умрем! Мы умрем!» Пацан переминался с ноги на ногу, но продолжал стоять с мечом на изготовку. «Брось это, сынок!» – заговорил подошедший в сопровождении своих подручных главарь шайки. «Мы не причиним тебе вреда. Нам нужны только ваши пожитки. И он, вероятно, имелся в виду я. Паралич к этому моменту уже овладел мною целиком, так что даже голова не слушалась, а перед глазами были только ноги коварных лиходеев». «Ну же», — продолжил старик, — «я знаю, что он тебе не отец. Отдай его нам, и можешь уходить». Три пары ног сделали шаг вперед, но тут же поспешно отступили. «Прочь!» — проорал Волда, срываясь на фальцет. «Можете забрать лошадей, все, что на них есть, и убирайтесь!» «Так не пойдет». Ноги начали расходиться, пара влево, пара вправо. Окружает. «Пизда, мальчонки! Красавчик, жопа с зубами, где ты, когда ты нужен?» И, о чудо, не успел я закончить мысль, как безрадостная картина перед глазами радикально преобразилась. Пара ног, обходящая нашего героического стража с левого фланга, вдруг резко дернулась, перешла в горизонтальное положение и засучила по земле. Тревожная тишина сменилась душераздирающими воплями. К двум оставшимся мельтешащим парам присоединились еще две, работающие в связке. Клочья травы и комья земли полетели мне в рожу, смешиваясь с кровью и драным тряпьем. Чья-то изорванная рука упала прямо у меня перед носом и тут же исчезла, утянутая вместе с телом. Правый глаз залило брызгами, и мир сделался очаровательным розовым. Что-то закрыло обзор и затряслось из стороны в сторону, оглашая поляну задушевным воплем, быстро сходящим на нет. После чего отлетело прочь, а мне открылся чудесный вид. Две пары мускулистых, блестящих от влаги лап подошли к лежащему на спине телу. Это была девушка. Ее залитое кровью лицо все еще разевало рот в попытке схватить хоть немного воздуха. Лапы остановились, и темное, истекающее слизью пятно по ту их сторону опустилось к груди жертвы. Тело тряхнуло, еще раз, и еще. Глаза были открыты. Они смотрели вверх, периодически моргая, а рот продолжал судорожно хватать воздух. Должно быть, она пребывала в глубоком шоке, потому что даже не пыталась кричать, пока красавчик жрал ее грудь. Нежная юная жировая ткань. Что может быть вкуснее? Четвероногий пройдоха всегда был большим любителем женских прелестей, но те крайне редко разнообразили его меню, состоящее в основном из жестких пресных мужиков. Посмаковав самую мякотку, он перевернул уже не подающее признаков жизни тело и приступил к задней поверхности бедер. Признаться, видя такое, я думал, что Волда снова оцепенел от ужаса и стоит сейчас где-то столбом. Но нет, его сапоги тоже скоро появились в ограниченном поле моего зрения. Пацан убедился в бездыханности остальных двух особей, педантично потыкал их тушки мечом и присел возле одной. «У них должно быть противоядие. Надеюсь, уцелело». «Для чего?» — хотел я вопросить, но только пополнил лужицу слюней под онемевшим лицом. «Неужто местные отравители носят склянку антидота на случай, если совесть заест? Хорошо бы, а то эта хуйня уже становится скверной традицией. Если не окочурюсь, надо будет пересмотреть свои критерии доверия». «Да, есть!» — воскликнул Волда так радостно, будто впервые нашел клитор. «Так», — откупорил он склянку и шумно втянул ноздрями пары. «Нет, это, похоже, отрава. Значит, противоядие в другом, наверное». «Наверное? Проглот красавчик мог бы и подождать со жратвой. Было бы на ком испытать. Впрочем, учитывая, что у меня уже стало мутнеть зрение, я готов был бахнуть из любой бутылки до дна». Хотя моим мнением на сей счет никто и не интересовался. «Кол!» — перевернул меня Волда на спину и уложил безвольную голову затылком себе на колени. «Нужно выпить это! Надеюсь, вы еще не разучились глотать». «Как унизительно! Сомнительная жидкость из бутылька потекла мне в рот. Прямо на язык, чтоб тебя! Ну и горькая же дрянь! Если б я мог морщиться, то у меня кожа на лбу лопнула бы нахер». «Вот так, вот так, глотайте!» Взялся Волда массировать мне горло, а потом и вовсе зажал нос. Сперва мне показалось, что я задохнусь, но, видимо, какая-то часть чудодейственного зелья попала таки в нужные места организма, и мышцы худо-бедно начали работать». «Да, отлично! Оно действует! Кол, вы чувствуете?» Больно ущипнул меня сучий потрох за щеку. «Моргните, если чувствуете!» Я заморгал, чем вызвал искреннюю радость своего врачевателя. Кажется, у него даже слезы накатили. «Хвала Амиранте! Я уж думал, вы не выкарабкаетесь!» «Ежели еще хоть раз... возьму жлотву у Плохозева и бас мне положи на отмос». «С радостью!» — расплылся Волда в улыбке, и слезы полились по конопатым щекам. Антидот действовал быстро, и контроль над собственным телом вскоре восстановился полностью. Вежливо отказавшись от предложенной Волда души, я встал на ноги и подошел ко все еще смакующему девичье тело красавчику. «Молодец!» — потрепал я его по загривку. «Доволен представлением». Гурман вынул морду из промежности дамы и уставился на меня с якобы удивленным выражением. «О чем это я? Да. Давай проявим чуточку взаимоуважения и не будем держать друг друга за идиотов. Ты наблюдал за этим пиздецом с самого его начала, но вмешался только под конец. Хотел, чтобы у меня очко поиграло. Поздравляю, цель достигнута. Это за сутки в телеге?» Красавчик смухотрил и без того морщинистый ебальник, задрав правую бровь, и тем самым сигнализируя, что ты, ёб твою мать, несешь. «Этот черт замызганный!» — указал я на частично разукомплектованный труп «дедушки» в кавычках. «Минут пять кошмарил нашего дорогого Волда. А ты это позволил! В отместку мне!» «Эй!» — ухватил я отвернувшуюся было морду за висящие щеки и развернул к себе, ощущая совсем не иллюзорную угрозу, идущую от верного четвероногого товарища. «Ты что, ревнуешь?» Верхняя губа красавчика закатилась к мочке носа, и я предпочел оставить фамильярности. «Ладно, хочу, чтобы ты понял, этот парень...» — кивнул я в сторону хлопочущего возле лошадей Волда. «Нужен нам. Очень нужен. Ясно? Тебе ясно?» Морда красавчика приобрела менее враждебное выражение, и я четко услышал вышедшее из зубастой пасти «Да». «Безмерно рад. И знай, несмотря на твои загоны, я благодарен, что ты не дал мне подохнуть». Обшмонав свежеиспеченных доноров материальных ценностей и забрав то немногое, что у них при себе было, мы водрузили задницы в седла и продолжили прерванный путь. Волда ехал чуть впереди и, судя по характерному наклону головы, был явно чем-то озабочен. «Что на сей раз терзает тебя, мой юный подельник?» — решил я проявить участие. «Я не нравлюсь ему, да?» — чуть обернулся пацан. «Боженьки?» «Красавчику?» «Ну, не попробует, не узнает». «Шутка?» «Точно. Ты делаешь успехи, а если серьезно, не заморачивайся на его счет. Красавчик мнителен, ему не по нраву чужаки, то есть никто, кроме меня. Но он верен и хорошо знает границы дозволенного». «Как вы с ним сошлись?» «О, это было давно. В одном городе призраки, где все живое и неживое стремится тебя угробить. Он тоже хотел. Я уверен, но был слишком мал для этого». «Вы его вырастили?» «Сиськой не кормил, если ты об этом. А тогда пригрел сиротинушку». «Много в вашем мире таких, как он?» «Думаю, сейчас уже ни одного. Красавчик не вид и не порода. Он мутант, причуда спятившей природы. Кто там у него в роду был, точно не знаю, но, похоже, не обошлось без собаки и человека, а может, и еще кто подмешался». «Значит, и у вас тоже есть магия?» «Чего это ты взял?» «А как еще может смешаться собака с человеком?» «О, дорогой мой, в тех краях случаются и более экзотические союзы. Сама себе представляешь? Это такая здоровенная рыба без чешуи. Так вот, знавал я одного затейника, который страсть как любил с этими самыми романтическими отношениями предаться. А уж расписывал милее девы юной. Послушаешь, самому захочется. А ты говоришь, с собакой не могут». Волда обернулся и состроил кислую мину. «Ваш мир странный. Ты себе даже не представляешь, насколько. Расскажите о нем». «Ну, с чего бы начать? У нас есть огнестрел». «Вы уже говорили это слово в нашу первую встречу». «Да? И ты не вдуплил, о чем я? А ведь на самом деле ничего сложного. Полый стержень, спуск, затвор, рамка, магазин, патрон, горсть пружин, штифтов, винтов. Вот и огнестрел готов». «Да чего же я по нему истосковался, даже на стихи пробило. Так вот, значит, берешь эту малышку в руки, засылаешь патрон в патронник, наводишь ствол на источник проблем, жмешь спуск, радуешься жизни. И я искренне не понимаю, по какой неведомой причине у вас нет этих прелестных вещиц. Почему, дьявол вас подери, вы до сих пор шароебитесь по миру с мечами-топорами? когда тут куча моих земляков, и уж кто-то из них точно в курсе устройства хотя бы древнего дульнозарядного говна с кремневым замком. Я уж не говорю о двигателях, электрогенераторах и прочих благах цивилизации. В процессе объяснений лицо моего визави помаленьку вытягивалось, пока увеличившаяся длина не вынудила раскрыть рот, и из него вырвалось полное ужаса. «Так вы говорите о машинах?» «Ну да». «Машины под запретом!» — решительно пресек Волда мои греховные фантазии. «Да мне посрать! Найду кузнеца, дам чертеж, и будет у меня машина». «Вы не понимаете!» — не унимался юный ретроград. «Машины в Оше изначально прокляты. Они не работают и зачастую причиняют смерть своим создателям». «Да ври больше. А как же мельницы? Я их у вас видел. А про арбалет что скажешь? Чем не машина?» «А тем, что в них ничего не сгорает. Машины есть проклятый механизм, приводимый в движение или сам в движение, приводящий при помощи пламени нечестивого». Выдал пацан на гора высокопарную цитату и даже потряс воздетым к небу указательным перстом. «Ясно?» «Пиздешь, не верю. Вам попы мозги засрали, чтобы в вечном средневековье держать. Да, барыши стричь невозбранно. Как только небезопаснее станет, первым делом найду толкового кузнеца и сделаю себе пищаль и гранат десяток, пусть хоть с фитилем. Я вам тут, блядь, устрою промышленную революцию. А то все у них, понимаешь, запрещено да проклято». «Вы навлечете на нас беду своим неверием». «Вот чудак человек. Я его буквально за волосы из болота средневековья хочу вытащить, а он за дно цепляется». «Неужели вы думаете, что никто до вас не пытался? И чем, по-вашему, это для них закончилось? Триумфом? Промышленной революцией?» «Я без понятия, что за неудачники пытались до меня. Но теперь с вами дядя Кол, сынок, и все пойдет иначе». «По пизде», — выдал Волда несвойственный для себя же организм. «А вот и нет», — кольнула меня острая обида. «Откуда в столь юной голове такая огромная куча пессимизма и выученной беспомощности?» «Держись меня, Волда Келлер», — «и перед тобой откроются новые горизонты познания».